И Скрикс, коллеги, тоже на вас жалуется, будто вы, солдат полка Суздальского, изнуряете маршами чересчур скорыми. «Ваше Величество, читайте Цезаря», — сказал Суворов, мелко крестясь. «Римляне еще скорее нашего походы совершали». Ближе к ночи, когда догорали бивуачные огни, Екатерина легко взметнула свое тело в седло. Суворов был человеком от двора далеким, потому именно его она и выбрала в попутчики. «За мной, полковник, галопом, ну!» В ночной темени их несли кони, стремя к стремени, шпора к шпоре. В изложении ручья крутилась водяная мельница бумажной фабрики. Здесь они спешились. Их встретил англичанин Ричард Козенс с фонарем. Екатерина привязала бриллианта к изгороди. «Лишних никого нету?» — спросила она фабриканта. Суворов уже сделала доверительный знак рукою, чтобы следовал за нею. Козенс в конторе демонстрировал образцы бумаги, прочной и тонкой. Екатерина жгла листы над пламенем свечи, комкала их и распрямляла, писала и написанное тут же соскабливала. Ассигнации пробовали печатать еще при Елизавете, но никак не давалась заготовка нарочитой бумаги. Екатерина и сейчас была недовольна. «Ричард Ричардович, советую опыты продолжить. Надобно добиваться лучшего качества. Уж вы постарайтесь, дружок мой». Утром она сама провела рекогносцировку противника. Под нею был накрыт вальтрапом бриллиант, 3 года назад вынесший ее к престолу. Впереди марширующих колонн задвигались пушки. В конвой скакали 200 гусар, сербов, грузин и казаков. В великолепных уборах кавалергардов пронеслись Алихан и Гришка Орловы. Над их касками мотались высокие плюмажи из перьев страуса. Притворно враждовали дивизии. Одна князя Александра Голицына, другая Петра Панина. Императрица на рысях сама отвела панинскую дивизию за болотистую речонку Пудость. «Здесь и дадим вам звону», — посулила она. Но враг персональный, совершив ретираду за деревню Тайцы, открыл массированный огонь, заряжая пушки недозрелыми яблоками, которых было великое множество в садах красносельских. Голицын настигнул коня под хохочущей царицей. «Здесь не шутят!» — крикнул он ей. «Коли попадет в глаз Анисовкой, так никакая примочка не спасет! Грузинцев и сербов аллюром скоро марш!» — скомандовал он к атаке. Битва завершилась грандиозным пиршеством. И Екатерина была весела. Не так, как на галере «Три святителя», но все же подозрительно хохотливо. Тосты во славу русского оружия слагались под завывание боевых труб при литавренном бое. Граф Захар Чернышов по чину президента военной коллегии подсел к Екатерине, нашептывая на Суворова, дабы наказать молодчика за кощунственный штурм святой обители. Екатерина послала его к чертям. «Суворова попусту не дергайте. Он мне нравится тем, что на других не похож. От таких оригиналов большая польза бывает». После маневров Красное Село покидали и дипломаты. «Куда спешит эта дама?» — сказал австрийский посол Лобковиц. «Глядя на нее, можно подумать, что завтра начнется война. Смотрите, все русские верфи загружены работой. Алексей Орлов получает от нее секретные суммы. Ради чего?» «Боюсь, это связано с флотом», — сказал швед. «А что она пишет?» — спросил испанский посол. «Мемуары», — язвительно ответил посол маркиз де Боссе, и его слова вызвали дружный смех дипломатов. «Плохой ваш смех, господа!» — строго заметил прусский посол граф Сольмс. «Русские на Урале понастроили такие вавилонские домны, о каких в Европе понятия не имеют. На древесном угле они дают чугуна столько, что для самых грандиозных коксовых домен в Англии русские выплавки металла остаются лишь недостижимой мечтой». Ближе к осени настали жаркие денечки, и двор перебрался в прохладу фонтанов Петергофа. Играя с вице-канцлером Голицыным в бильярд, императрица забила шар в лузу, сказав весело: «Михалыч, у тебя дуплет, гляди». Была пора, когда философия возводилась на костры, а теперь она освоила престол русский. «Промазал ты, князь, я тебе глубоко сочувствую». Крепким ударом загоняя второй шар в лузу, она велела запросить посла в Париже об имущественном положении Дидро. Вскоре кабинет министра Елагин точно доложил Екатерине: «У философа жена и дочь, роскоши не водится, но много денег уходит на обретение книг и эстампов редкостных. Дидро живет скромно, зато у него большой расход карманных денег на фиакры, ибо часто, колеся по Парижу и его окрестностям, он вынужден поддерживать обширные знакомства. Запросите, есть ли у него любовница». Посольский курьер помчался с ответом: «Госпожа Волань таковой считается, и немало он издерживает ей на подарки». «Вот и хорошо, что Дидро не евнух», — сказала Екатерина. «А эта мадам Волань, небось, одной философией сыта не бывает и от лишних франков не отвернется. Перфильич, — наказала она Елагину, — покупая библиотеку Дидро, я все книги оставлю ему в пожизненное пользование, а сам Дидро пусть числится моим библиотекарем, за что буду платить ему пенсион по 1000 франков ежегодно. Вот так и депешируй в Париж». Настала теплая, благодатная осень. Шумные ливни барабанили по крышам загородного дворца, когда Потемкин, заступив на дежурство, предстал вечером перед императрицей. Готовясь ко сну, она надела батистовый чепчик. За ее спиной живописно раскинулся барельеф «Вакхические пляски», где пьяные волосатые селены преследовали тонконогих грудастых нимф. «Депеша из Вены от князя Дмитрия Голицына». «Читай, поручик, секретов нет». Потемкин прочел, что германский император Франц скончался, а горе Марии Терезии не выразить никакими словами. «Что ж, помянем кесаря блинами с маслом и сметаной», — лукаво отвечала Екатерина. «Но императрицу Венскую мне искренне жаль. Она любила мужа, даже все прощала ему, все-все». В дверях комнат Потемкин столкнулся с верзилой Пикте. Женевец принес новое послание от Вольтера. «Вы самая блестящая звезда Севера», — писал мудрец. «Андромеда, Персей и Каллисто не стоят вас. Все эти звезды оставили бы Дидро умирать с голоду. Он был гоним в своем отечестве, а вы взыскали его своими милостями. Мы втроем, — заключал Вольтер, — Дидро, Д'Аламбер и я, — мы воздвигаем вам алтари. Вы делаете из нас язычников». «Пикте, — сказала Екатерина, — вам предстоит поездка на Волгу, в степи напротив Саратова. Не обессудьте. Старые способы размножения людей уже не годятся. Придумала новенькие».